День 9. 23 сентября 2054 года. Четверг. 1. С ВДНХ вышли рано утром. В предрассветном сумраке миновали древобашню. От грандиозной бетонной иглы остался грызок высотой в 3,5 метров. Древо лианы, стиснувшие его, словно титанические удавы, сплелись над рестораном «Седьмое небо» в жгут, раскинувшись сотни метров выше гигантским зонтиком кроны. Странное дело. Егор на ходу раздвигал седые вуали паутины, свешивающиеся с ветвей. «Совсем нет целых домов, заметил? 5-й час шагаем, и ни одного не встретили». «Так и есть», — отозвался Бич. «От улицы Королева до Верхней Масловки от прежних кварталов следа не осталось. Все в щебень, все ушло под мох. Но и таких огромных деревьев, как на Воробьевых горах, тут не найти. Метров по 40-50, и то редкость». И лес мрачный какой-то, темный. Егор огляделся по сторонам и невольно поежился. Вроде и кроны не такие густые, не то что на Ломоносовском или, скажем, на Сокольниках. «Сравнил. Там ясени, буки да грабы». А тут сплошь хвойные, ели да пихты. Недаром в старину говорили, в березовом лесу веселиться, в дубовом молиться, а в еловом с тоски удавиться. Идущий впереди что-то крикнул, и маленький караван остановился. Одни челноки принялись распускать подпруги осликов, снимали вьюки, другие затюкали топориками, заготавливая хворост для костра. «Привал!» Егерь прислонил рюкзак к поваленному стволу. «Пошли родник поищем. Вроде был поблизости». Родник нашелся в полусотне шагов от стоянки. Он весело журчал между корневищами здоровенной в 3 обхвата ели. Но место оказалось занято. Рядом на замшелых буграх паслись лоси. Глава семейства, огромный, с чудовищными развесистыми рогами самец, оторвался от россыпи красных ягод и уставился на незваных гостей налитыми кровью глазами. Егор потащил из-за спины Меркель. «Не стоит», — удержал напарник. «Провизии у нас полно». Да и возиться с разделкой туши некогда. Привал на час, не больше. Он громко хлопнул в ладоши. Лосиха прянула в сторону и скрылась в кустах, уводя за собой голенастого, пугливого теленка. Патриарх лосиного семейства издал низкий, угрожающий рев, но связываться с наглецами не стал. Величественно повернулся и последовал за своим выводком. «Слушай, зачем мы с челноками пошли?» Егор опустил флягу в крошечное озерцо, заполнившее мшистую впадину. От ледяной воды сразу занемели пальцы. Сам же опасался слежки, а с такими попутчиками настолько лениво не выследит. Накануне егерь договорился с группой челноков. Они собирались в Петровскую обитель за снадобьями друидов и обрадовались возможности заполучить такого попутчика. «Да и без них выследит», — буркнул егерь. «Весточку с утра передали. Не обнаружили ничего, мои друзья». «Всю ночь наблюдения не снимали. Никого». «Так, может, ты не было слежки?» Бич помотал головой. «Печенкой чую. Была. Ждали нас на ВДНХ, клык на холодец. Кстати, я спросил Саргиса. Мамонт так и не появился. Выходит, не зря мы насчет него думали?» «Выходит, не зря. Я думал сначала крюка дать через болото, но так мы им только задачу облегчим. Там толком не спрячешься. Все голое, как на ладони». Егор успел наслушаться рассказов о Большом Болоте. Двое охотников из числа посетителей Арцаха вернулись из Медведкова и весь вчерашний вечер безумолку травили байки. «Трясины, мелкие речушки да редкие островки», — рассказывали они. «Деревьев почти нет. Кустарник, камыши, мох. Старики помнят, через пару месяцев после зеленого прилива из глубины пошли грунтовые воды. И все». От насыпи Ярославской железной дороги до Алтуфьевского шоссе на западе сплошная топь. Грунт раскис, многоэтажки ушли в него с фундаментами целиком. Редко-редко торчат над трясиной верхние этажи. Так болотники приспособились селиться прямо на крышах. Натаскают плодородной земли, огороды разобьют и живут. Плавают по болоту на своих плоскодонках и рассказывают всякую чушь. Что где чужаков заманивают в трясины водяные и русалки, и там топят. Кое-где на болотах стоят охотничьи избушки, но это дело ненадежное. Помечена такая избушка на карте, подходишь, а ее нет. Трясина сожрала. Тварей всяких на болоте немерено. Слонови черви, жабники, змеи разные. А на самом дальнем, западном языке болота на Лихоборских прудах обитает колония гигантских бобров. Устроились по соседству с фермерами и вроде как помогают друг другу. Сельцо это так и называется — бобрахатки. Егерь наполнил водой второй мех, поднялся и шумно втянул ноздрями воздух. «Походу, мужики кулеш варят», — весело сказал он. «Пошли скорее, а то кишки к спине прилипли, который час не жрамши». Лес изменился сразу, вдруг. Будто по земле провели линию, за которой мрачноватая, но живая зеленая растительность превратилась в гротескное подобие рощи самоубийц, которую Данте поместил в седьмой круг своего ада. Угольно-черные деревья тянули к путникам изломанные, будто скорченные в смертной муке ветви. Трава отопорщилась острой черной щетиной. Егор замер. Казалось, если поставить на нее ногу, мертвые стебли пронзят ступню сквозь подошву берца. Его напарник колебаний не испытывал. Он сделал несколько шагов. Трава сухо, стеклянно скрипнула и обернулся. Вот это и есть мертвый лес, студент. Как видишь, ничего общего с тем возле Измайлова. Егор с опаской поставил ногу за черту. Черная трава не смялась, а рассыпалась прах при первом же прикосновении. Там, куда он ступал, в черном покрове оставались глубокие отпечатки подошв, заполненные мельчайшей пылью. «С кустами, деревьями осторожнее. К ним лучше лишний раз не прикасаться. А то вот, смотри». И егерь с размаху рубанул пальмой по кусту. Острое, как бритва лезвие, должно было с легкостью отсечь ветку. Но вместо этого весь куст рассыпался. Будто кто-то отключил силовое поле, удерживающее мириады черных пылинок в форме растения. «Понял теперь?» Егор наклонился, зачерпнул черную пыль и ойкнул, получив древком рогатины по запястью. «Охренел! Больно же!» «А ты не суй ручонки куда не надо. Это пакость. Она, как бы сказать, жизненные силы вытягивает. Чуешь?» «Действительно, ладонь слегка онемела. Поработай кулаком, пройдет. А если на одежду попадет или на обувь, тогда не страшно. Да, и затяни капюшон. Если заденешь дерево, засыплет с ног до головы. Целиком рассыплется, как куст? Именно. Только экспериментировать не вздумай. С тебя станется». Без экспериментов обойти не удалось. Челноки, заранее запавшиеся длинными палками, расчищали путь ударами по кустам и стволам деревьев. Те осыпались на землю со стеклянным шорохом. И отряд, продвигаясь сквозь мертвый лес, оставлял позади широкую тропу, усыпанную черным прахом. Егор с напарником порой занимали место в голове каравана и, вооружившись дрючками, прокладывали дорогу в инфернальной растительности. «Так-то здесь ничего, спокойно», — рассказывал егерь. «Зверья нет, людей тоже. Разве что свалишься в яму, наполненную пылью этой гадской. Участки мертвого леса возникают без всякой системы, и только здесь, в Мариной роще. Сперва лес просто высыхает за одну ночь, ни с того ни с сего. Это называется прорыв. Кое-кто считает, что лес так избавляется от негативной энергии. В космос ее выбрасывает, сечешь? Оттого и растения погибают, те, что оказываются у нее на пути. За пару дней они чернеют и постепенно рассыпаются в прах. Через месяц-другой на месте мертвого леса образуется мертвая плешь. А потом, опять же за одну ночь, она вся зарастает нормальными живыми растениями. А если человек будет на месте прорыва, он тоже высохнет и почернеет. Нет, с людьми и животными ничего такого не происходит. Но все равно, фермеры стараются держаться подальше от Мариной рощи. Кому охота однажды проснуться посреди мертвого леса? Есть, правда, психи, их называют мертвопоклонниками, которые ищут места будущих прорывов и, бывает, находят. Что за вздор? Зачем? Затем, что психи и сатанисты. Они верят, что прорыв – это дьявол, вырывающийся из преисподней. Если оказаться на его пути, он напитает тебя своей силой. И получается? Бывает. Встречал я таких. Не знаю уж, чем они там напитались, но людьми быть перестали, клык на холодец. Глаза мертвые, пустые, других людей в упор не видят, смотрят, будто на пустое место. И при том не теряют способности соображать. Правда, вытворяют порой такие мерзости, что лучше о них и не вспоминать. То есть становятся как зомби? Те из Нью-Йорка, про которых Пиндос рассказывал? Нет, тут другое. Нью-Йоркские зомби – это просто движущиеся мертвяки. Яша Шапира говорил, хунганы вводят для этого в свежие трупы споры особой грибницы. Она прорастает по нервным волокнам и вроде бы их заменяет. Мышцы получают способность сокращаться, и труп начинает двигаться. Только недолго. Ткани гниют, разлагаются, и так, пока зомби не расползется в хлам. Шапира изучал эту грибницу. Он же миколог. Надыбал где-то образцы и колдовал над ними целый год. Только все впустую. Грибницу-то он прорастил и даже заставил мертвяков шевелиться и ногами-руками дрыгать. Но на этом все. Ни один даже встать не смог, не то что ходить. «Он что, использовал в опытах трупы людей?» – опешил Егор. Такого вот мягкого интеллигентного заведующего лаборатории он не ожидал. Так наука же. Только не вышел у Данилы мастера каменный цветок. Походу, у хунганов какая-то фишка была секретная. А без нее зомби не сделать, как ты не корячься. И не надо. Не хватало нам в лесу еще и бродячих мертвяков. Автоматы ударили неожиданно. И для бредущего в хвосте Егора, и для возглавлявшего караван челнока. Для него их глухой кашель, нападавшие пользовались глушителями, стал последним, что он услышал в своей недолгой жизни. Череда хлопков, кровавые пятна расплылись на парусиновой куртке, и несчастный повалился на спину и заскреб пальцами по траве, оглашая окрестности хрипом и бульканьем. Идущий следом за ним челнок умер мгновенно и беззвучно. Пуля угодила в висок. Остальные попадали под защиту древесных стволов, выдернули из-за спин дробовики и открыли беспорядочный огонь. Егор спрятался за кочку и пальнул наугад из нижнего винтовочного ствола Меркеля. Ответная очередь ударила откуда-то сбоку. На голову с пробитого пулями ствола посыпались куски коры. Егор перекатился на бок, уходя из-под обстрела. Но еще один веер пуль вздыбил мох у самого плеча. Намек недвусмысленный – он на прицеле у пулеметчика, и стоит только шевельнуться. Место для засады было выбрано сознанием дела. Выйдя из черного лабиринта сучьев и стволов, вдохнув вместо мертвенной сушеного воздуха лесные ароматы и влажную свежесть, любой, самый опытный боец поневоле утратит бдительность. Да и зрение, испытав шок от резкой смены цветового фона, мрачноватая, но все же зелень вместо радикальной черноты мертвого леса не могло не подвести. В результате караван, не успев углубиться в живой лес, попал в огневой мешок. И то, что их всех не покрошили скупыми, почти беззвучными очередями, объяснялось лишь тем, что нападавшие не захотели этого делать. Оставалось признать поражение. Челноки, подчиняясь властным окрикам из зарослей, поднимались, бросали ружья и послушно задирали руки. Егор покосился на напарника. Егерь стоял, расставив ноги и заложив ладони за голову. Свой драгоценный штуцер он не швырнул на землю, а бережно прислонил к стволу. Тотчас из-за кустов появились фигуры в лохматых костюмах и с лицами в разводах камуфляжной косметики. Они ловко, что свидетельствовало о немалой практике, обыскали пленников и уложили на мох лицами вниз. Егор насторожился. Нападавшие, всего их было не меньше семи, обменивались репликами на смеси испанских и английских слов. И только двое предпочитали отечественную экспрессивную лексику. То, что началось дальше, потрясло его до глубины души. Лешие по одному поднимали пленников, сверяли лица с фотографиями, которые извлекли из своих лохматых одеяний. И без лишних разговоров пристреливали. Челноки пытались вырываться, умоляли о пощаде, но это не остановило деловитых убийц. Дойдя до Егора и Бича, они оживленно загалдели – снова англо-испанская речь, наполовину состоящая из непристойностей и специфического сленга. И устроили еще один обыск, вывернув на этот раз карманы пленников. Сопротивляться не имело смысла. Егор молчал, напарник шипел что-то сквозь зубы, но подчинялся жестким тычкам стволами под ребра. «Вам, ребята, это даром не пройдет!» «Угрожаешь, падла!» Один из тех, кто говорил по-русски, упер в щеку егеря ствол ручного пулемета. «Да я-то тут при чем?» «Лес вас накажет, клык на холодец!» Новый тычок, на этот раз в зубы. «Глохни, гнида! Завалю!» Пленников усадили возле ствола ели, стянув руки маленькими стальными наручниками-браслетами. Нападавшие снимали лохматые комбинезоны, под которыми оказался обычный армейский камуфляж. Бич крякнул от удивления и глазами указал на оружие. Егор сначала не понял, что вызвало такую реакцию, но тут же сообразил и не поверил своим глазам. В руках у напарников были укороченные автоматы с интегрированными глушителями и полимерными рукоятями и накладками на цевьё. «Хихо де пута серар лопата!» Двое выволокли из кустов тела в лохматой накидке. Одна из ответных пуль все-таки нашла цель. «Этот сукин сын откинул копыта. Испанский. Жаргон». Мертвеца обшарили, после чего с пленников сняли браслеты, вручили по лопатке и велели копать могилу. Трупы челноков вместе с поклажей сволокли в лощинку и закидали лапником. «Запоминай, студент», — прошипел сквозь зубы Бич. «Даже не обыскали. Значит, необычно эти бандюки. Те не стали бы мочить всех подряд, а грабили бы и дело с концом. А уж трупы прятать, с какой стати? Зверье само разберется и косточек не оставит. Нет, парень, клык на холодец. Это профи, наемники. Видал, как слаженно работают». После окончания похорон на пленников навьючили их же рюкзаки и поставили в середину колонны. Вожак странных бандитов, черноволосый смуглый тип по виду выходец из Латинской Америки, подозвал к себе русских подчиненных и вручил им по крошечному бумажному пакетику. Те высыпали на язык белый порошок и запили из фляжек. Прозвучала отрывистая команда, на этот раз по-английски, и колонна бодрой трусой двинулась по тропе вдоль третьего кольца. Лес обычно не трогал железнодорожную инфраструктуру, а потому здание Савеловского вокзала, хоть и поросло снаружи ползучими лианами и проволочным вьюном, внутри сохранило прежний вид. Высоченные рамы скалились осколками стекол, по стенам расползлись темные пятна плесени, облупилась, осыпалась штукатурка. И все, будто не буйствует снаружи взбесившаяся флора. Почти не пострадали и перроны с замершими возле них сгнившими электричками. Разве что потрескался кое-где бетон, да проросли между плитами пучки травы и чахлые деревца. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в полусотне шагов на привокзальной площади. Пленников усадили на пол в углу зала ожидания дальнего следования, как гласила покосившаяся стеклянная табличка над дверями. На месте рядов кресел, где коротали когда-то время пассажиры, громоздились проржавевшие трубчатые каркасы. Сами пластиковые сиденья давным-давно изничтожила плесень. В углу одиноко торчал киоск. В уцелевших неизвестно как стеклянных витринах видны были выцветшие обложки книг и иллюстрированных журналов. Охранять пленников оставили одного из бандитов, говоривших по-русски. Остальные сняли рюкзаки, проверили оружие и цепочкой направились к выходу на перрон. Егор рад был и такой передышке. Стремительный марш-бросок со скованными руками дался ему нелегко. «Как думаешь, что они затеяли?» — спросил он, провожая взглядом вереницу бойцов. «Походу, пошли искать дрезину», — отозвался напарник. «На Савеловском путейцы часто задерживаются. Будут захватывать? Иначе никак. По своей воле никто такую компашку вести не согласится, тем более с пленниками. Вообще все очень странно и подозрительно. Эти парни не из леса, клык на холодец. Видел, как они порошки глотали. Оружие. Я пригляделся. Пластик чуть тронут плесенью. Значит, они всего дня 3-4 из замкад, никак не больше. Иначе бы все сгнило». Они перешептывались, сдвинув головы вплотную. Услышав караульщик, наверняка наградил бы пинком под ребра. А так ограничился гоготом и парой скабрезных шуточек на тему милующихся голубков. «Чего подозрительного-то?» – прошептал Егор. «Ну, нанял кто-то головорезов замкад, напичкал их порошками. Почему они за нами охотились? Вот вопрос». «Это как раз не вопрос. Я ожидал чего-то подобного. Странное другое. Засаду, в которую мы угодили, устроили не они. Слишком грамотно все сделано. Работа опытного лесовика». «Это еще почему?» Обратил внимание, как подобрано место нападения. «Точно по границе мертвого леса. Тот, кто его выбирал, рассчитывал не на простых челноков, а персонально на меня». «Да чем ты особенно, объясни». Егор едва сдержался, чтобы не повысить голос, до того надоели ему намеки и недомолвки напарника. У егерей со временем вырабатывается особое свойство – чувствовать на расстоянии зверей и людей. Не по слуху или там по запаху, а шестым чувством, что ли. Причем не только направление или расстояние, но и намерение, эмоции. Помнишь лосей возле родника? Ты их глазами видел, а я чуйкой. И как испугалась за теленка лосиха, и как бык злился, но опасался нас. Это дар леса, понимаешь? Фермеры, к примеру, могут предвидеть погоду, предсказывать урожаи, искать борти. Речники угадывают препятствия под водой, топляки, водовороты, обломки бетона и конструкции обрушенных мостов. А у нас, егерей и охотников, вот такое. Погоди. Егор поморщился, наручники болезненно впились в запястье. А черт, так скоро руки отвалятся. Я не понимаю, почему тогда ты их не почувствовал заранее? Да потому что мы были на черной границе. Она напрочь глушит охотничью чуйку. Любой старый лесовик об этом знает. Вывод. Тот, кто устраивал засаду, имел в виду именно меня. Но вот что странно. Нет среди бандитов лесовиков клык на холодец. Да, парни опытные, подготовленные, но не наши они. Из замкадья. А проводника своего они потеряли в перестрелке. Это его мы закапывали. Значит, растерялись и не знают, что делать дальше. «Эй, там, под шконкой! А ну, зачехлили, хлеборезки!» — подал голос надсмотрщик. «Еще раз услышу, что баланду травите, бебики потушу!» «На север по этой ветке мало кто ездит дальше МЦК», — объяснял Бич, улучив момент, когда наемники принялись забрасывать рюкзаки на захваченную дрезину. «Нечего там делать. Люди в тех краях не живут. Возить некому и нечего. Хотя пути, конечно, целы. А эти идиоты, только подумай, собрались выбираться за МКАД через Леонозово. Через Леонозово, понимаешь? Самое гиблое место во всем лесу. Ладно, сами подохнут. Так они еще и нас с собой потянут». «Лучше ж пристрелили бы с остальными, меньше мороки». Егор, вовсе не торопившийся на тот свет, пустился было в расспросы, но беседа прервалась. Бандиты пинками загнали пленников на дрезину. Это было солидное транспортное средство с грузовой платформой, на которой стояли небольшой кран и будка машиниста. Егор пригляделся, и дощатые стенки и ограждение платформы испещрили пулевые пробоины и обильно заливала кровь. «Все ясно?» Законные владельцы дрезины пытались сопротивляться. Пленников усадили на рюкзаки позади моторной решетки, из которой разило горелым растительным маслом. Егерь, поморщившись, прокомментировал. «Пальмовая, из Кускова. Тамошние фермеры приспособились выращивать масличные пальмы, так теперь половина путейских дрезин бегает на ихнем биодизеле». За что получил от бандита-охранника приклады между лопаток и заткнулся, зыркая из-под лобья на обидчика. А тот... то ли по врожденной подлости своей бандитской натуры, то ли выполняя распоряжение командира, уложил пленников на доски и накрыл брезентовым чехлом, насквозь пропитанным машинным маслом и ржавчиной. Теперь о том, что происходило вокруг, можно было лишь догадываться по скупому свету, проникающему сквозь дырки ветхой материи, редким репликам бандитов, да ритмичному «тададак, тададак, тададак» колес на рельсовых стыках. Дрезину мотало на поворотах. Бандит, занявший место машиниста, никак не мог приспособиться к управлению и слишком резко зажимал тормоз, оглушая ездоков пронзительным скрежетом. В ответ сыпалась англо-испанская матерщина, обильно сдобренная русскими нецензурными оборотами. Новое положение пленников, хоть и было до крайности жалким и унизительным, имело одно неоспоримое преимущество. Теперь они могли переговариваться, не опасаясь немедленной кары. «Объясни, наконец, что не так с этим Леонозовым, раз уж нас туда везут?» «Да все с ним не так», — прошипел в ответ Бич. «Сколько лет в лесу, а не слышал, чтобы оттуда кто-то вышел живым?» «Это как запретный лес, да? Измайлова?» «Далось тебе это Измайлова. Там всех бед, что вглубь не пускают, и только. Потыркаешься, потыркаешься, да и повернешь назад. А тут студент, все куда хуже. В Леонозово обитает зверь». «Он так и сказал». «Зверь!» будто с прописной буквы. Егор впервые за время путешествия услышал в голосе напарника страх. «Что за зверь-то?» «Никто никогда его не видел. А кто видел, уже не расскажет. Так что ничего, кроме слухов да идиотских домыслов. Егеря с ВДНХ как-то сунулись с солидным вооружением, собирали зверя отыскать и завалить. Им путейцы за это золотые горы сулили, ведь в Леонозове рельсы ближе всего подходят к МКАД». Ушли, значит, втроем. Да так и сгинули. А ты почему с ними не пошел? Или не позвали? Вопрос был провокационным, но Бич, к удивлению Егора, ничуть не обиделся. Снова чуйка. Только не на животных, а на неприятности. Сколько раз она меня выручала. А в тот раз, помнится, прямо-таки надрывалась. Не ходи, мол, козленочком станешь. Но я и сам отказался. И тех олухов пытался отговорить. Не послушали, пошли. У меня такое раньше было. Скажем, с экспедицией в Сан-Паулу. Я тогда тоже печенками чувствовал. Ничего, кроме геморроя, из этого не выйдет. И как? Прав был, не вышло. Ни один не вернулся. Ни ученые, ни те из наших, кто с ними подписался. Егерь надолго замолчал. Дрезина неторопливо ползла вперед. Новоиспеченный машинист не решался насиловать старенький разболтанный дизель. Свет в прорехах брезентового покрывала становился слабее. Егор хотел подтянуть к лицу скованные руки, разглядеть циферблат наручных часов, но не рискнул. Не стоило лишний раз провоцировать охранника. Он не знал, сколько времени прошло. 2 часа или 3. Снаружи быстро темнело. Свет через дырки в брезенте больше не проникал в их вонючую тюрьму. Говорить не хотелось. Убаюканные мерным перестуком колес, пленники время от времени проваливались в короткий тревожный сон. Дрезина едва тащилась по заржавленным рельсам. 3 раза она тормозила, останавливалась, и бандиты, оглашая окрестности матюгами на 3 языках, принимались ковыряться в дизеле. Но когда дрезина замерла в 4-й раз, вместо ругани и лязга инструментов, Егор услышал возню и команды на испанском. «Вылазь, фраера!» — охранник откинул брезент. «Станция Хацапетовка! Поезд дальше не пойдет!» Егор потянулся, разминая затекшие суставы, и бросил взгляд на часы. Светящиеся стрелки показывали 11:30. «Сними на минутку браслеты, будь человеком!» — попросил Бич. «Дай хоть отлить нормально, не расстегнуть же!» «Ща я тебе сниму!» — окрысился бандит. «В штаны сыть, чмо бацильное!» «Дальше пути нет, только пешком», — шепнул Бич, улучив момент. «Но как они собираются ночью-то?» Тьма вокруг была, хоть глаз выколи. То ли небо сплошь затянули тучи, то ли древесные кроны смыкались над развалинами платформы так плотно, что не пропускали ни лучика бледного лунного света. Один из наемников щелкнул зажигалкой, вызвав гневную отповедь командира. 2 других, нацелившихся было сгружать с дрезины рюкзаки, бросили свое занятие и принялись что-то горячо обсуждать. Командир пресек намечающийся балаган несколькими короткими командами. «Клык на холодец! Будут ночевать прямо тут!» — прошипел сквозь зубы егерь. «Ну да, точно. Приказывают располагаться на платформе, назначая часовых». «Правильное решение, но, боюсь, не поможет. Если кто-нибудь из всей компашки, включая и нас с тобой, доживет до утра, я сильно удивлюсь».